Глава 16. Выбор пути. Быстро обыскав место боя, собрав трофеи, мы принялись грузиться обратно в машины. Добыча оказалась так себе. Охотничье оружие в основном. Тела фанатиков остались лежать на асфальте, искорёжены, разорванные пулями, нелепые в своей последней позе. Крест, валявшийся рядом с одним из них, был забрызган кровью. Дорогу они, надо сказать, перекрыли так себе. Мы без проблем объехали чужие машины и рванули дальше на юго-восток, оставляя за собой облако пыли. Николай сидел в кузове МПЛ, прислонившись к стенке, бледный как смерть. Аня возилась рядом, прикрепляя к его руке капельницу. Сыворотка сывороткой, но помимо самого боевого вируса были еще и побочные эффекты. Например, обезвоживание, вторичные бактериальные поражения и так далее. К тому же давление у святого отца было откровенно пониженным, так что глюкоза, физраствор и витамины. Она закрепила повязку, отошла на шаг и попросила Ингу. «Присмотри за ним. Когда пакетик опустеет, просто переключи на следующий, хорошо?» «Конечно, Ань. А можно вопрос?» «Да, давай». «Мы все заражены, да, и можем умереть?» Анька пожала плечами. «Как сказал бы вот он...» Она ткнула пальцем в отключившегося священника. «Все в руках Божьих. А я говорю, сейчас возьмем анализы крови и узнаем. Не бойся, у нас достаточно лекарства, так что никто не умрет». Я вел джип молча, сжимая руль так крепко, что костяшки пальцев побелели. В голове вертелись одни и те же мысли. Сколько дней прошло с того момента, как мы были в Чернокопске? 5, 6. «Инкубационный период до 40 дней», — сказала Аня. «Значит, симптомы могут появиться в любой момент, у кого угодно». По рации раздался треск, затем голос Сереги из пикапа. «Джейк, какой план? Едем до вечера или ищем место на ночлег?» Я посмотрел на небо. Солнце садилось, окрашивая степь в багровые тона. Впереди километров 20 виднелись очертания какого-то города или большого поселка. «Проедем еще километров 20. Там видно будет какое-то поселение. Найдем пустое место, заправку, стоянку, что угодно. Переночуем там». «Принял». Молчание снова воцарилось в эфире. Каждый был погружен в свои мысли. Я думал о том, что произойдет, если кто-то еще начнет кашлять кровью. У нас осталось, черт, сколько там, 50 ампул после того, как отдали половину на блокпосту. 50 доз на 10 человек — это 5 доз на человека, если болезнь ударит по всем сразу. Хватит ли? Аня говорила, что 1-2 дозы лечат болезнь на ранней стадии. А если запустить? Не хочу об этом думать. Мы доехали до заброшенного торгового центра на окраине того самого поселения. Оно называлось Павлодонск, если верить выцветшей табличке у въезда. Сам ТЦ выглядел опустошенным, стекла выбиты, двери поломаны. И даже в стене вон дыра. Но здание еще стояло, рядом была большая бетонная площадка, идеальная для парковки наших 3 машин. «Останавливаемся тут. Выставляем дежурство. Первая смена — Пейн и Макс. Остальные отдыхают». Мы загнали технику в каре. МПЛ в центре, джип и пикап по бокам. Николай, пошатываясь, выбрался из кузова с помощью Ани. Лицо у него было серое, но он улыбался устало. «Ничего, еще не помер. Значит, Господь хочет, чтобы я доехал до вашего этого... бодати». «Радует, что ты так оптимистично смотришь на вещи». Я помог ему сесть на ящик возле импровизированного костра, который Серега уже начал разжигать в старой бочке. Инга и ее сестра возились с подготовкой лагеря, одновременно пытаясь развлечь детей. Бедняги все еще не пришли в себя после того ужаса, который пережили. Их мать, осознавая, что она не боец, старательно пыталась быть полезной для всей команды. Помогала Аньке, таскала воду, готовила еду. Кстати, даже из обычных консервов Инга могла приготовить 4 каши и 2 супа. Что лично с моей точки зрения так даже круче, чем умение попадать в башку зомби со 100 метров. Башку много кто может, а вот суп делать. Я видел, как она каждый раз, когда думала, что сделала что-то не то, бросала на меня быстрый взгляд, опасаясь. Чего? Что я ее выгоню из машины посреди осенней степи? Не знаю. Но в целом, это, наверное, нормальная реакция на все случившееся. Она разучилась доверять, и мы для нее просто странные чужаки, спасающие лишь из прихоти. Не могу я ее за это винить. Доверие к людям в нынешние времена не слишком частое явление. Лагерь встал быстро. Все знали, что надо делать. Огонь горел в очередной бочке, притащенной медведем из-за угла ТЦ, отбрасывая тени на бетон. Инга колдовала с котелком, Макс вскипятил воду для чая. Пейн и Серега встали на дежурство за пулеметами, осматривая окрестности через ночники. Вокруг была тишина. Пугающая, мертвая тишина. Нарушаемая лишь воем ветра и какими-то далекими звуками из поселка. Судя по тому, что там было темно, вряд ли это люди копошились в ночи. Ну а зомби мы не очень опасались. При большой необходимости все запирались в МПЛ и расстреливали врагов с крыши из всех стволов или забрасывая гранатами. Аня подошла ко мне, когда я наконец уселся у костра, греясь и пытаясь не думать о плохом. «Джей, нам нужно поговорить. Сейчас». Я кивнул, отодвинулся, давая место рядом. «Слушаю». Она присела, обхватив колени руками. «Николай заразился. Это значит, что все мы под угрозой. Да что там, все мы тоже больны. Я взяла кровь у тех, кто едет в лабораторном броневике, все заражены. Инкубационный период до 40 дней. Но ты сам все видел, симптомы, как правило, появляются на 3-5 день. Нам нужно провести профилактику, вколоть всем по дозе сыворотки. Сейчас, пока еще никто не заболел». «Хм. У нас 50 доз, нас 13 человек. Это значит, что останется 37, меньше 3 ампул на любого заболевшего. А ведь примерно столько же их и нужно. Рискованно, Ань. И остановиться сейчас для производства еще 3 десятков ампул мы не можем, место дурацкое». «Знаю, но если мы не сделаем профилактику, можем потерять всех. Одна доза сейчас спасет от заражения. А если дождемся болезни...» «Логика железная». Я потер лицо руками, устало вздохнул. «Ладно, делай. Начни с мелких, потом их мать. И всех остальных, чтобы они не боялись, что мы не станем тратить лекарства на них». «А ты?» «Я тоже. Не собираюсь подыхать от этой дряни или проверять, насколько же крепче мой иммунитет стал после той штуки экспериментальной». Аня ушла. Ушла к МПЛ за сывороткой. Через несколько минут она вернулась с кейсом, полным ампул. Мы собрали всех возле костра. Серегу, Пейна, Макса, Ольгу, Николая, Ингу с детьми. Все молча слушали Аню, когда она объясняла, для чего делать инъекцию. «Это профилактика. Вирус передается по воздуху, так что Николай точно заразил всех тех, с кем контактировал последние пару дней. Одна доза убьет немезиду до того, как она начнет действовать. Больно не будет, просто укол в плечо. Начнем, пожалуй, с самых храбрых. Да, ребята?» Она посмотрела на брата и сестру, детей Инги, непонимающих, глядящих на чужую тетю. Они сжались, испуганно глядя на шприц, с которым к ним подошла Аня. Но мать успокоила их тихим голосом. «Это поможет вам, не бойтесь». Укол прошел быстро. Мальчик даже не пискнул, малышка лишь поморщилась. Потом Инга, потом остальные. Николай принял укол с каким-то блаженным видом. «Второй раз за день Господь меня спасает». «Не Господь, а наука», — буркнул Макс, но священник лишь улыбнулся. Когда дошла очередь до меня, я закатал рукав. Аня ловко вколола сыворотку, и я почувствовал холод, растекающийся по вене. Неприятно, но терпимо. «Готово. Теперь мы все под защитой. Надеюсь». Я кивнул, опустил рукав. «Надеюсь? От врача звучит не очень обнадеживающе. Жень, такие штуки тестируют годами, но минимум месяцами, а мы 3 дня и погнали. Мой скепсис нормален». Мы вернулись к костру. Макс разлил чай по кружкам, и все сидели молча, подтягивая горячую жидкость и греясь у огня. Вокруг сгущалась тьма, и где-то вдалеке выл ветер, гоняя по степи перекати поле. «Сколько до Таврийского моста?» — спросил Пейн, жуя тушенку прямо из банки. Ждать кашу он, видимо, уже не мог. Я прикинул в уме. «Километров 200, может, чуть меньше. Если не будет засад и блокпостов, доедем за 6-7 часов. Но я сомневаюсь, что будет легко». «Почему?» «Потому что мост — это единственный путь на остров и с острова. Вспоминая кордоны, там сейчас на 2 КПП громадные пробки». «Слухи?» «По радио болтали, еще в самом начале. Кто-то говорил, что мост забит брошенными машинами, и там полно мертвяков. Не знаю, правда ли, но похоже на то». Серега выругался негромко. «Отлично. Значит, придется пробиваться». «Или искать объезд. «Есть еще же нормальная переправа через Таврийский пролив, километров 10 западнее моста», — добавил Макс. Я вспомнил об этом. «Да, паромная переправа. Я бывал там однажды, еще до зомби-апокалипсиса. Небольшой порт, пара паромов, переделанных из транспортных кораблей, способных перевезти 20 грузовиков за раз. Но кто знает, работает ли она сейчас». «Ну, можем попробовать, но там наверняка кто-то держит контроль. Паром — лакомый кусок. Кто бы ни захватил его, будет драть за переправу все, что может». «И все равно лучше, чем лезть через забитый мост зомби». Я кивнул. «Ладно, решим завтра, когда доедем. Сейчас спать. Всем, кроме дежурных». Мы разошлись по машинам. Я залез в джип, устроился на заднем сиденье, укрывшись курткой. Сон шел долго. В голове крутились мысли о мосте, о переправе, о том, что будет, если мы не сможем пройти. Но усталость взяла свое, и я провалился в беспокойную дрему. Утро встретило нас серым и холодным. Я проснулся от стука по стеклу. Оля, сменившая Пейна на дежурстве, махала мне рукой. «Джей, подъем! Нужно ехать!» Я вылез из джипа, подтягиваясь и разминая затекшие мышцы. Остальные уже возились у костра, разогревая остатки вчерашней еды. Николай выглядел лучше. Цвет лица вернулся, кашель прошел. Инга кормила детей. Серега проверял технику. «Все живы?» «Все. Николай держится. Остальные тоже без симптомов», — ответила Аня. «Хорошо. Собираемся. Через полчаса выезжаем». Мы быстро позавтракали, погасили костер, загрузились в машины. МПЛ загудел первым, за ним рванул джип, потом пикап. Мы снова были в пути. Первые 2 часа дорога шла гладко. Трасса была пустынной, лишь изредка попадались брошенные машины. Легковушки с выбитыми стеклами, грузовики без колес. Мы бежали их, не останавливаясь. По пути проехали пару сожженных поселков. Здесь тоже побывали очистители, судя по обугленным трупам у дороги. Примерно через 150 километров показалась развилка. Прямо на Таврийский мост, налево на паромную переправу. Гласил большой, чуть покосившийся синий щит на столбе. В стороне дороги виднелась небольшая рощица, покрыта красно-желто-зелеными листьями. Красиво так-то, но сейчас мне было не до эстетики. Я затормозил, остановив колонну, и сообщил по рации. «Медведь, ПН, Серега, сюда. Остальным съехать с дороги, укрыть машины в роще и ждать». Мы встали возле джипа, разглядывая карту, которую Макс достал из бардачка. «Вот тут мост». Он ткнул пальцем в точку на карте. «Километров 15 до него прямо, а вот тут паром». Палец двинулся влево. «Километров 10, ну, 12». «И что выбираем?» — спросил Серега. Я посмотрел на дорогу, ведущую к мосту. Она была шире, но вся засыпана песком. Тут никто не ездил очень давно. Нехороший признак. «Разведка. Серега Пейн со мной на джипе. Проедем километров 20 в сторону моста, глянем, что там. Если засада или толпа, вернемся, пойдем к парому. Медведь, ты здесь за старшего, следите за дорогой. Если кто-то вас заметит, ну, действуйте по обстановке». Мы втроем сели в джип и рванули вперед, оставив МПЛ и пикап на развилке. Дорога сужалась, по краям появились щиты, закрывающие от ветра. Километров через 8 мы уперлись в хвост пробки. Машины стояли на обеих полосах и на обочине, полностью перекрывая правую сторону дороги. Легковушки, грузовики, даже автобусы. Сотни машин, брошенных хозяевами. Между ними бродили зомби, медленные, но многочисленные. Я насчитал штук 20 только в поле зрения, потом сбился. «Господи, это же пробка на километры!» «И зомби, много зомби!» Я достал бинокль, осмотрел дорогу впереди. Вдалеке виднелся сам мост, высокий, металлический, перекинутый через пролив. Проезд к нему был забит машинами так плотно, что даже пешком не пройти. Перед въездом на мост был выстроен громадный КПП. Когда-то там действовала рамка для поиска взрывчатых веществ, боролись с террористами. Из-за нее дорога перед постом делилась на две полосы с помощью бетонных отбойников. Направо ехали легковые машины, налево под рамку — грузовики, микроавтобусы и машины с прицепами. И левая полоса сейчас была практически свободна. Так, 2-3 препятствия. Вот только на крыше КПП нежились на солнышке 20 прыгунов. А что там внутри творится, я не видел. Если полезем тут, придется зачищать весь пропускной пункт, подрубать генератор. И с его помощью из контрольного поста открывать двери на рамку. Выбить их даже МПЛ не выйдет, слишком массивные. Но лучше бы все это не вытворять, а риск остаться там в виде трупов весьма велик. Так, через мост пойдем только в крайнем случае. Я вижу вариант по встречке ДКПП. Там развернуть машины и смести огнем трех пулеметов мутов. И после держать оборону, пока группа штурмует здание и открывает проход через рамку. Но там слишком много мертвяков. Пулеметы справятся, но патроны кончатся быстро. А нам еще 200 километров по острову до Бадати чесать. И неизвестно, что там и как. Значит, паром? Да, едем к парому. Мы развернулись и вернулись к развилке. Коротко рассказал обстановку остальным, и мы повернули налево, в сторону паромной переправы. Дорога туда была хуже, узкая, с ямами, но проходимая. Мы ехали минут 20, пока не увидели впереди порт. Причал, пара зданий и сам паром. Здоровенная махина, стоящая у пристани. Вокруг была тишина, но я заметил движение. У причала стояли люди. Человек 10 вооруженные. На одном из зданий висел флаг, черный, с белым силуэтом вороны. «Вороны! Вот так встреча, блин! Кто это?» Удивленно спросил Макс. «Ну да, его же не было с нами в Приморске, когда эти уроды гоняли нас с Вовкой по всем закоулкам». «Бандиты, я с ними уже сталкивался в самом начале зомби-апокалипсиса». «И что за ребята?» «Да обычные отморозки. Грабят, убивают, рэкет, наркотики. Но можно попробовать договориться. У нас есть чем заплатить». Мы подъехали ближе, остановились метров в 50 от причала. Бандиты заметили нас, насторожились. Один из них — высокий мужик в кожаной куртке с нашивкой «Ворон» на плече. Характернейшим носом и акцентом сына гор вышел вперед, подняв руку. «Стоять! Кто такие?» Я вылез из джипа, подняв руки в жесте мира. «Путники, нам нужно переправиться на остров. Готовы заплатить?» Бандит прищурился, оглядел наши машины. «Три машины, еще и грузовик тяжелый. Дорого выйдет, а? Сколько хотите?» Он задумался, почесал подбородок. «Оружие и патроны. Много патронов. Или топливо литров 300. Я мысленно прикинул. Топлива у нас хватит, но давать 300 литров — это удар по запасам. Попробуй скинуть. 200 литров и цинк патронов калибра 5,45. Бандит усмехнулся. «Ха-ха! 250 литров и 2 цинка! Или идите на мост, там вас ждут, не дождутся зомбари!» Я переглянулся с ребятами. Они дружно кивнули. Сделка приемлемая. На мосту мы потратим куда больше, пробиваясь через орды. «Ладно, договорились.